Я была там. Я и в Невской битве была. Тихим восклицанием вырвалась у Дубравки. Очи ее были широко разверсты, уста чуть полуоткрыты. Она дышала часто и жарко. Невский посмотрел на нее и, казалось, понял, что означали эти ее слова. Этим рылом и изроют они напрочь весь корень наш духовный. Вот почему немцы страшнее татар. Вот как мыслить должен князь великий Владимирский. К тому направляй его, ежели ты хочешь, чтобы имя твое благословляла земля наша. И когда так будете творить вместе с Андреем, то Бог с ним и с престолом Владимирским. Знаю, шепотники нашептывают на меня Андрею. Но я поклянусь, чем хочешь, что даже и под детьми вашими при этих словах Дубравка вспыхнула. Даже и под детьми вашими не будут дети мои искать престола Владимирского. Я заклятие в том на сынов своих положу. Но только ежели так, ежели по сему пути ходить станете. Лицо Александра пылало. Ей чудилось, что от него, от лица этого, бьют лучи. Она вся трепетала. «Итак, запомни», — грозно заключил Александр. «Татары — это успеется. Немцы страшнее. Орда не вечна, Батый при смерти. Но папа римский, он и седьмое колено переживет». Они говорили и не могли наговориться. Если бы сейчас песочные часы, подаренные Невскому Еличу Цаем, были здесь рядом, он раздробил бы их хрупкое стекло, только бы не видеть, что не перестало течь время. Дубравка обещала Александру, что отныне все, что он прикажет ей внушать Андрею, она будет внушать ему всей своей волею, всей своей властью, всем своим разумением. «Все буду делать, что велишь». Дубравка вздохнула. Ей показалось, что в этот миг она отступила от своего отца, от клятвы своей, данной там, на Карпатах, перед разлукой. «В час добрый», — сказал Александр. «Худому не наставлю тебя. Скажи, он тебя любит?» — вдруг спросил Невский. Тяжкое борение чувств, мука гордости, стыд перед деверем, да и многое-многое, чего не возьмет и самое слово, изобразилось на ее лице. «Любит», — ответила она, потупляясь. «Я его не люблю», — домолвила она и отвернулась. Ветер плеснул волною о берег. Закачалась большая сосна на песчаном бугре, выступившая перед опушкой бора, будто богатырь-полководец перед колеблющимся строем войска. Шлепаясь о землю, посыпались еловые шишки, сбитые ветром. Собака, ушибленная ими, вскинулась и заворчала. Стала свежеть. Уже слышался кипень и шелест, заворачиваемый ветром наизнанку листвы берез. Словно тысячи зеркальных осколков сверкал на солнце маслянистый лист. Куда-то сыпались и сыпались нескончаемо, а все никак не могли оторваться от ветки еще не столь большие листья осины, издавая тот еле слышимый шелест звон, слушая который, невольно вспоминаешь пересыпанье тонких серебряных новгородок или же арабских диргемов рукою скряги лихаимца. Александр решительно поднялся. «Скоро дождь будет», — произнес он. «Пожалуй, пойдем, Дубравка». Он протянул ей руки. Она вскочила, едва докоснувшись его руки и не успев накинуть на плечи свой алый плащ поверх белого платья. На какую-то долю мгновения а мрамор его могучей груди сквозь тонкое полотно скользнули тяжелые вершинки ее грудей. Никогда удары копий и стрел, хотевших добыть его сердце, ринутых рукою богатырей, не производили такого душевного и телесного сотрясения всей его крови и нервов, как вот это мгновенное прикосновение. Дубравка стояла спиною к воде на самом обрыве, и ему неизбежно было ее поддержать, ибо, коснувшись его, она слегка отшатнулась. Его ладони легли ей на плечи, и она снова приникла к нему. Она была вся как бы в ознобе. Будто кто-то внезапно дернул незримой рукой незримую веревку, и огромное колокол сердца ударило и раз, и другой, готовое проломить ему грудь. Поцелуй их был отраден и неизбежен. Так земля, растрескавшаяся от жары, хочет пить. Как ребенка поднял он ее на руки. Внизу расстилалось озеро, а там, вверху, далеко над берегом, снегоблистающие купы облаков громоздились, плыли, непрестанно преображаясь. И одно из них, белое, светонапоенное, высилось, словно Синай. «Господи!» — подумалось Александру каким-то внутренним воплем тоски и отчаяния. «Да ведь с такою бы на руках и на этот Синай, как на холмик, взошел бы!» Но, увы, то не его, то не его, то Братнина было. И как бы с кровью отдирая ее от своей огромной души, он бережно поставил ее, жену брата, на землю. «Пойдем, Дубравка, нас ждут», — сказал он. Березовый сок чудесно помогал Дубравке, но уже стало почти невозможно его добывать. Сок весь теперь уходил на выгонку листвы, на утолщение ствола. Стояла уж половина мая. И Андрею, и Александру приходилось иной раз подолгу выискивать подходящую березку где-нибудь в сыром темном овражке, где еще местами прятался посеревший, словно бы заяц в разгаре своей перешерстки, крупнозернистый, заледенелый снег. Один от другого братья тщательно скрывали каждый свою березку. За вечерним их чаем, который любила разливать сама Дубравка, это соревнование двух братьев из-за березок служило предметом взаимных подразниваний и шуток. То один, то другой из них наклонялся к Дубравке и так, чтобы соперник не мог расслышать его, сообщал ей, где, под какими березками, в каких оврагах расставил он свои туиски. И старались подслушать один другого, и много смеялись. Это были счастливейшие мгновения, быть может, в жизни всех троих. Александр, который желал, чтобы юная гостья его как можно скорее поправилась, всячески старался, чтобы ото всего, что ее окружало, веяло беззаботной радостью и покоем. Да ему и самому необходим был отдых, особенно после прошлогоднего воспаления легких, которое едва не унесло его в могилу и от которого с таким трудом спас его доктор Абрагам, выпустив у него из вены целую тарелку крови. Глубокое затишье установилось и в делах державных, и это весьма способствовало отдыху. Усилиями Александра отношения с ханами вошли как бы в некое русло с довольно устойчивыми берегами. Невский умело и тайно растравлял ненависть между Сартаком, сыном Батыя, и Берке, братом его. Батыя уже водили под руку. Он сильно волочил ноги, стал косноязычен и очень редко вмешивался в дела золотоордынского улуса. Сановники только делали вид, что слушаются его. Все, что было могущественного или же алкающего власти среди вельмож и князей улуса Джучи, раскалывалось на два враждебных стана. Донской – сторонников Сартака, ибо царевич кочевал на Дону, и там была его ставка, и другой стан – сторонников Берке, который все больше и больше забирал власть в Поволжском улусе, в свои изголодавшиеся по власти когтистые руки. По мере того, как дряхлел его брат. И, соответственно, расстановки сил в самой Орде разбились на два враждебных стана и князья подвластных русских уделов. Одни возили дары преимущественно Сартаку, другие – преимущественно Берке. Батый получал меньше всех. Невский поддерживал Сартака. Они были с ним побратимы. Сартак и верховная ханша его оба были православные. У них даже была своя походная церковь, свой поп. Все это не могло не сближать Невского с царевичем. Однако не мог же не видеть Ярославич, что старший сын Батыя не удался, что он скудоумен, хлипок здоровьем, что если затеется у него после смерти великого родителя борьба с дядей Берке за Златоордынский престол, то сыну Батыя едва ли царствовать, хотя сейчас, при жизни отца, слово Сартака, его пайдзы, тамги и дифтери были знаками как бы самого Батыя, и никто не смел им противиться, даже всесильный Берке. Находясь в дружбе с Сартаком, Александр в то же время всячески ублажал и Берке, одаряя всех жен и дочерей его и советников, всех этих муфтиев, кази, мударисов и шейхов, ибо брат Батыя был яростный магометанин и только ожидал смерти брата, чтобы обратить в магометанство все подвластные ему народы и прежде всего свой собственный. Так или иначе, между Александром и ханом Берке, неприязненно косившимся друг на друга, был тот соломенный мир, в сторону которого он советовал только что и Дубравке направлять своего Андрея, и который был, по глубокому убеждению Невского, куда лучше железной драки с татарами, по крайней мере, сейчас. Так обстояли дела на востоке. На юге же еще не отбушевала против монголов Грузия, и в своем орлином гнезде среди скал, ставших скользкими от татарской крови, еще держался непреклонный Джакели. Дальше, к западу, император греческий Иоанн Ватаци, хитрее, чем лис, терпеливее, чем китаец и дальнозоркий, как ястреб, не упускал случая, сидя в своей провинциальной Никее, теснить латынин рыцарей все дальше и дальше, к Дарданеллам, к Босфору, ожидая только благоприятного стечения планет, дабы и совсем вышвырнуть немцев и франков из Константинополя, где удерживались они уже через силу, непрестанно взывая к папе после погрома, учиненного им болгарами. В Сербии Урош, государь отважный, законодатель мудрый, полководец, опрокинувший самого Субедея, да и хозяин рачительный своей земли, куда уже и Людовик, и Фридрих стали засылать в науку ученых-рудознатцев, учиться у сербов добывать железо, золото, серебро и медь. Этот Урош со своей стороны тоже рвался с севера к Босфору, в Константинополь. Только не доставало сил. С тылу наседали венгры, от моря итальянцы, с другого боку болгары, забывшие заветы великих своих правителей Осений. И вот пишет в своем письме отец Дубравки Данила Романович, что, дескать, молился к нему государь сербский Урош о союзе, о помощи против венгров, ибо нависают они над Сербией с тыла и сковывают лучшие силы Уроша. Однако далеко озирающий с Карпат своих, поглядывающий сам на Босфор и на Константинополь, отец Дубравки так ни с чем и отпустил послов сербского государя.